Первый раз она его ошарашила, когда горело здание Мерлинской газеты. Он ее отгонял, но она возвращалась снова и снова, как назойливая муха. Возможно ли, что такие, как вот Бланк, снова придут к власти? Судя по виду жалкого субъекта, что стоял сейчас перед ним, этого никак не скажешь. Руина, а не человек. Но и груды развалин вокруг тоже ведь не что иное, как руины. Глядя на них, как-то трудно думать о победах, особенно когда это руины твоего собственного дома. А тут еще Сельма с ее карканьем. Да и в газетах новости ничуть не лучше. Русские уже под Берлином. Как ни крути, но это так. Рур окружен. Это тоже факт. «Послушайте, Бланк», — произнес он как можно дружелюбней, — «я ведь очень прилично с вами обошелся, разве нет?» «Более чем, более чем. Вы должны это признать, не так ли?» «Все непременно, господин оберштурмбанфюрер, все непременно. Человечно, очень человечно, господин оберштурмбанфюрер, премного вам благодарен». «Вот видите», — сказал Нойбауэр, — «не забывайте об этом. Я из-за вас многим рисковал». «Что вы вообще тут делаете?» «В городе». У него чуть не вырвалось: «Почему вы вообще не в лагере?» «Я...» Бланк весь взмок. Он не мог понять, к чему клонит Нойбауэр. Но по опыту хорошо знал, что если нацист разговаривает дружелюбно, значит, заготовил какую-нибудь особенно страшную шутку. Вот так же Вебер с ним разговаривал, прежде чем глаз ему выбить. Он клял себя за то, что не утерпел и вылез из своего убежища, но уж очень ему хотелось взглянуть на свой бывший магазин. Нойбауэр видел его смятение и решил не упускать такую возможность. «Вы же знаете, Бланк, кому вы обязаны своей свободой?» «Так точно. Конечно же, благодарю вас. Тысячу раз благодарю, господин оберштурмбанфюрер». Своей свободой Бланк был обязан вовсе не Нойбауэру. Он это знал, и Нойбауэр это тоже знал. Но на фоне дымящихся развалин все прежние понятия начали вдруг таять. Ни в чем уже нет уверенности. Обо всем надо заранее позаботиться. И хотя сама мысль казалась Нойбауэру вздорной, просто чудовищной, но как знать? Может, такой вот жид и впрямь ему когда-нибудь пригодится? Он вытащил из кармана немецкого стража. «Вот, возьмите, Бланк, хороший табачок». А тогда, сами понимаете, это была жестокая необходимость. И помните, это я вас вызволил. Бланк не курил. После экспериментов с горящей сигаретой, которые проделывал над ним Вебер, понадобились годы, прежде чем он перестал впадать в истерику от одного запаха табачного дыма. Но отказаться он не посмел. «Премного благодарю. Вы очень добры, господин оберштурмбанфюрер». И он потихоньку, полегоньку начал отступать, зажав сигару в непослушной полупарализованной руке. Нойбауэр огляделся. Никто не видел, что он разговаривал с жидом. Ну и хорошо. Тут же, позабыв о Бланке, он погрузился в подсчеты, но потом тревожно принюхался. Запах гари явственно усиливался. Он поспешил на другую сторону улицы. Так и есть. Модный салон горел. Он кинулся назад с криком «Бланк! Бланк!» А когда увидел, что Бланка уже и след простыл, заорал: «Пожар! Пожар!» Но никто не спешил ему на помощь. Город горел во многих местах, а пожарные давно уже по большинству улиц не могли проехать. Нойбауэр снова кинулся к своим модным витринам. Он прыгнул в одну из них, выхватил рулон материи и вытащил на улицу.